Глава 27. На проводах, подключенных к виртуальной реальности, висел командир Нейра. Я сидел в откидном кресле с датчиками на голове. Все-таки у меня в теле отсутствовали разъемы для подключения к системе. Рядом сидели Ди и Алексис, тот самый худой паренек Нейра 777. «Что происходит?» пробормотал командир, кое-как болтаясь в воздухе. Мы его связали по рукам и ногам, дабы не набедокурил. Хотя сейчас он казался жалким, учитывая, что правая кисть отсутствовала. Алексис встал и подошел к бывшему командиру. Да, именно к бывшему. С тех пор, как мы подключили его к сети, произошло много событий, хотя времени заняло чуть больше пары часов. «Ты облажался», – усмехнулся парень, и в ту же секунду по лицу проскользнула тень. «Самая настоящая тень». «Ты?» – дернулся Нейра. «Какого черта? Отпусти, седьмой!» «У меня есть имя», – отмахнулся тот и вернулся в кресло. «Но тебе оно ничего не скажет». «Как ты мог?» – продолжал причитать мужик. «Мы дали тебе новую жизнь, новые возможности». «Вы отняли у меня семью!» – внезапно закричал парень, дернувшись на месте. «Ты и твои прихвостни застрелили мать у меня на глазах!» «Она это заслужила!» – не унимался командир. «Никто не заслужил такой жизни! Система погубит всех! Вы не понимаете! Я дал легкую смерть, единственное, на что твоя мать могла рассчитывать!» По пальцам парня заскользила черная дымка. Он готов был оторвать голову кричащему идиоту. Однако Алексис взял себя в руки и заговорил спокойным тоном. «Скоро сюда прибудут полицейские. Мы сообщили системе все, что знаем. Еще несколько часов, и от этого места не останется и следа». «Нет!» – Нейра пытался вырваться, но ничего не получалось, и в итоге беспомощно повис. «Ник!» посмотрел на меня. «Как вам это удалось?» «Все очень просто», – пожал плечами и сжал руку Диларии, сидящей рядом. «Вы были слепы с самого начала, недооценили противника». Ошейник ударил током, от боли заскрипел зубами, а рядом послышался крик Диларии. «Ублюдок, да чтоб тебя!» «Ник, где мы?» слабо прошептала девушка. «Что происходит?» «Ди, не беспокойся и не дергайся, иначе будет больно», – попросил я. «Мы справимся, обещаю». «Теперь ты понимаешь», – процедил собеседник сквозь зубы. «Не стоит меня провоцировать». «Да понял, понял», – прикрыл глаза и глубоко вздохнул. «Что именно вам надо?» «Сущую мелочь», – мужик подался вперед. «Свергнуть императора и отключить систему». Пришлось согласиться. Путы с рук и ног спали. Нейра поднялся со стула и кивнул в ту сторону, откуда появился. Взяв Ди за руку, пообещал, что все наладится. Скрипнула дверь, и темноту разрезал яркий свет, бьющий из соседней комнаты. В тот момент я и ринулся вперед, используя все силы, на которые был способен. Магический глаз – вот что мне помогло. Привыкшие ко тьме Нейра и Ди на пару мгновений зажмурились, я тоже, но лишь одним глазом. Не знаю, как это произошло, да и не хотелось знать. Нас Нейра разделяло несколько метров, которые преодолел за долю секунды. Тот успел лишь покоситься в мою сторону, когда я схватил его за кисть, ударил под колено и вывернул руку. Послышался хруст. Я рванул на себя, но вместо крови на пол посыпались искры. Нейра закричал от боли и вскочил на ноги. Я же сжимал оторванную правую кисть, из которой торчали провода и металлические детали. Ублюдок оказался киборгом. «Щенок!» – заревел тот и бросился вперед. Но мне стоило лишь юркнуть влево, и он промазал. Нейра не успел развернуться, когда я вытащил из оторванной конечности флеш-пульт и деактивировал ошейники. Черная дымка тут же покрыла руки. Схватил диуриумный обруч на шее и сорвал его, после чего раскрошил пульт. «Зря ты это!» – прорычал мужик, но я не дал ему закончить. Бросился вперед и ударил головой в живот, отчего противник отлетел назад и врезался в стену. Подскочил к нему и ударил по лицу. На пол брызнула кровь с крошевом зубов. Позади взвизгнула Ди. Бросился к ней и осторожно освободил от ошейника. «Сиди здесь, я скоро», – попросил ее, а сам поспешил наружу, прихватив бессознательное тело командира. «Не жалей их», – говорила тень. «Они насильники и убийцы, отбросы общества, которым управляют как стадом баранов». «Откуда тебе знать?» «Один из наших братьев среди них. Он зовет меня и хочет справедливости». Доверившись симбионту, вытащил покалеченного нейра в коридор и закрыл дверь в камеру, чтобы никто не смог ворваться к Ди. Следовало сделать все очень быстро, пока не подняли тревогу. Оставив у двери камеры главного нейра, нырнул в тень и ринулся к незнакомому магу теней. Симбионт указывал путь, меня будто что-то влекло вперед. Прошмыгнув по длинному полутемному коридору, проник в столовую, где увидел несколько десятков спящих бойцов. Но надо было идти дальше. Еще один небольшой и узкий коридор вывел в широкую комнату, обставленную техникой, как в фантастических фильмах про далекое будущее. «Привет!» – из-за мониторов вышел худой, бледный парень. «Нейро 777. Социальный уровень неизвестен». Но внезапно ник заребил и изменился. «Алексис. Социальный уровень 87». А он довольно популярен в обществе, если это именно то, о чем подумал. «Я ждал тебя, Ник», – улыбнулся он и протянул руку. «Нам есть что обсудить». В мире, где идет непрекращающаяся война магов и киберполисов, Алексису не повезло. Он родился на севере в семье заурядного программиста. Но его родители оказались на редкость благородными людьми и скрывали сына всю свою жизнь. Парень рос как обычный гражданин империи, стараясь не проявлять своего дара, ведь система неуклонно следила за всеми жителями. И в отличие от множества других магов, у парня был непростой талант. Мироздание даровало силы тени, которые он ненавидел всеми фибрами души. До поры до времени. Там, где он рос, магов презирали. Даже после победы в последней войне происходили мелкие стычки, которые порой доходили до публичной казни. Да, в мире, где правят технологии будущего, все еще любят смотреть на смерти других. Люди так и остались животными, даже с супертехнологиями. Но помимо внешней угрозы, внутри империи появилась другая. Радикалы. Люди, намеренные свергнуть систему и императора, освободиться, помочь прозреть остальным. Пафосные лозунги и беспринципная работа. Сперва Алексис разделял их взгляды, пока однажды они вместе с матерью не оказались в офисе отца. В тот вечер на здание напали революционеры, перестреляли работников, украли оборудование и скрылись. Парень спрятался под столом, видел, как его родители упали замертво, встретился с их стеклянными взглядами и тогда решил, что положит свою жизнь, но найдет убийц и отомстит. Так и случилось. После смерти близких его передали в приют, где он погрузился в учебу. Уже в отроческом возрасте стал одним из лучших техников столицы, а еще через полгода вышел на след революционеров. Примкнуть к их шайке не составляло особого труда, тем более с его выдающимися способностями. О тени он старался не вспоминать и глушил магию всеми возможными способами. А когда добился аудиенции с нейро 001, то смог урвать теплое местечко в главном кабинете революционеров. Правда, за это пришлось поплатиться чипом, который вынули из его тела. Такую адскую боль парень никогда не испытывал. Однако, в отличие от других бойцов, он был непростым. Тень не позволила свихнуться, и с тех пор он стал больше доверять своим потаенным силам. В итоге, теперь остался единственным здравомыслящим революционером, о чем и рассказал бывшему шефу после того, как мы вытащили Ди и подключили нейро к виртуальной реальности. На лице Алексиса играла хищная улыбка. Все же он достиг намеченной цели. «Так ты с самого начала был против нас», – зло прошипел нейро. «Мелкий засранец». «А с чего бы мне помогать сборищу психопатов?» – продолжал ухмыляться Алексис. «Лишь единицы нормальных повелись на росказни зажравшихся аристократов. Вырезать надо таких, как вы, а не систему». «Да что ты понимаешь?» – взревел и с новой силой задергался нейро. «Я 10 лет отдал империи. Служил верой и правдой. А что в итоге? Меня списали как какой-то хлам». «Было за что», – пожал плечами парень. «Ты убивал всех направо и налево. Ожидал чего-то другого?» «Я выполнял приказ». «Слепо и безжалостно. Женщины, дети, тебя ничего не смутило?» «Они были чертовыми магами. Если не убить их, то они убьют тебя». «Вот пример», — Алексис развел руками. «Перед тобой 3 мага, но ты до сих пор жив. И все твои подельники живы, только спят. И проснуться не скоро. Уж об этом я позаботился». Нейро дернулся еще раз, а потом безвольно повис. «Они убили мою семью», – выдавил из себя. «Маги?» – переспросил я. «Нет», – покачал головой тот. «Солдаты системы». Его голос дрогнул, что меня несколько удивило. «У моей маленькой дочери появился дар, магический. Пока меня не было дома, поступил приказ уничтожить новоявленного мага. Ее мать пыталась защитить, но...» Замолчал и прикрыл глаза. «Что-то я не пойму», – заговорила Ди и обратилась к Алексису. «Что произошло?» «Пока наш приятель сходил с ума от крови на юге, его семью сожгли заживо в родном доме точно такие же фанатичные солдатики», – ответил парень. «А когда он вернулся и узнал о произошедшем, то ворвался в казармы и перестрелял больше 20 служивых. Его взяли под арест, отправили под трибунал, где вынесли смертный приговор. Но тут, как вы могли догадаться, появился некий господин, пообещавший Дэну», — кивнул на висящего, — «что поможет отомстить. Навешал лапши на уши про Великую Революцию, про лживую систему и тому подобное. После чего наш знакомый таинственным образом исчезает из тюрьмы. По документам его казнили, а по факту изъяли чип, что добило и без того сломанную психику». «Ты не понимаешь», – послышался шепот мужика. «Все гораздо запутаннее». «А по мне так очевидно. Мы поместили тебя в симуляцию, где главную роль играл твой больной разум. Ник, конечно, подыгрывал, но все остальное – это твои мысли. Тебя провели, и так понимаешь. Не существует бомбы, способной взорвать столицу. Корабль предназначен совсем для другого. Да и угнать его уже не получится, все предупреждены. А наш босс», – Алексис показал пальцами кавычки, – «наверное, спешно пакует чемоданы. Но боюсь, что это его не спасет, так как за ним уже выехали». «Интересно, что скажут твои новые друзья, когда узнают правду о своем маленьком приятеле?» – ощерился нейро. «Ведь это ты его убил». «И тут ошибаешься. Я только сказал вам, что убил. Как понимаешь, я могу быть довольно убедительным». Мужик тяжело вздохнул. «Кого вы позвали?» «У-у-у, тебе понравится», – загадочно протянул парень. Внезапно лязгнули наручники, которыми мы сковали Нейра. На пол упали тросы, а мужик спрыгнул на ноги и бросился на нас с диким ревом. Но не успел сделать и пары шагов, как за его спиной мелькнула тень, и между нами, словно из-под земли, вырос человек в сером металлическом костюме. Оранжевые диоды светились на сгибах, а шлем состоял из нескольких отдельных блоков, которые должны были открываться по желанию носящего. Незнакомец схватил Нейра за шею и приподнял над полом. Тот ожесточенно замотал ногами, не в силах сопротивляться. «Отлично поработали», – послышался механический голос со стороны входа. Мы обернулись и увидели еще троих солдат в сером, не раскрывавших лица. «Можете быть свободны, с остальным мы разберемся сами». И тут в голове послышался писк, а потом высветилось сообщение. «Система высоко ценит вашу помощь. Плюс 20 к социальному уровню. Ник, социальный уровень 68». Судя по лицу Диларии, ей пришло такое же сообщение, а взглянув на ее ник, убедился в этом. «Дилария, социальный уровень 52». «А мы не встречались?» Я покосился на новоприбывших. «Не думаю», – ответил первый. «В каждом мире своя серая стража». «Серая?» – выдохнула Ди. «Конечно. Кто еще будет служить мирозданию?» – улыбнулся Алексис. «А система – это лишь еще одно из названий. Смысл практически не меняется». Мы летели на скутере Алексиса. Под нами проплывали городские улицы, мимо пролетали разноперые машины. Чем-то это напоминало подземный город рептилоидов. Только там в технологиях чувствовалась примесь магии. Здесь же чистая научная фантастика. «Проблема нашего мира в том, что мы так и не научились развивать технику дальше», – парень решил завязать разговор. «Понимаете, пару тысяч лет назад на этой планете существовала цивилизация, которая каким-то образом слила вместе науку и магию. Но потом исчезла практически бесследно, и лишь археологи иногда находят о ней напоминания. Что самое интересное, остались целые заводы, машины по созданию других машин, а вот сами люди, – цокнул языком, – продолжают оставаться глупыми. Не в том смысле, что они тупы, как пробки, просто не создают ничего инновационного. Мы способны построить машину, которая уже существует, но нечто новое, увы. Будто в головах некий тумблер, не переключив который, не сможем двигать прогресс». «Как-то натянуто звучит», – прокомментировал я. «Согласен, но если бы ты пожил здесь какое-то время, то все встало бы на свои места». Взмыли к облакам, прорезали белую пелену и вырвались в верхние слои атмосферы. Теперь от домов показывались лишь редкие башни да посадочные площадки, мимо которых пролетали скутеры. Алексис взял точный курс на самую высокую башню, оканчивающуюся длинным шпилем. «Когда тут появился ваш друг, признаюсь честно, я запаниковал. Еще один маг теней, к тому же, из другого мира. У нас такие гости бывают нечасто, скажу вам. Но Нейра быстро прибрал его к рукам. Я не успел придумать план. И потом забросил на ту базу, а когда попытался сбежать, пришлось подстроить его убийство. Никто даже не сомневался в моих словах». «Почему?» – спросил я. «Они настолько глупы, что верят всему сказанному?» «Нет, просто извлекли чипы, но все равно остались полны техники. Не киборги, но уже не настоящие люди. А обдурить машину мне не составит труда». «Да», – покачала головой Дилария. «Кстати, следом могут прийти еще маги теней, наши друзья. сожалению, мы разминулись». «Можешь не продолжать», – отмахнулся тот. «Встретим, как полагается. Я сам прослежу. И отправим к вам». «Буду признателен». Вскоре подлетели к башне. Круглая площадка около 3 метров радиусом с узким шпилем по центру. Выбрались наружу, скутер завис чуть в стороне. «Здесь можно переместиться в другой мир. Мало кто о нем знает, ведь посчитают за магию и снесут. Поэтому такие, как я, храним тайну». «Честно, не знаю, куда он отправился», – в очередной раз признался Алексис. «Но могу сделать так, чтобы вы отправились следом». «То есть вы можете перемещать людей сквозь миры?» – уточнил я. «Конкретно это место работает только в одну сторону, что нас вполне устраивает. Поэтому парень достал из сумки небольшой планшет, взмахнул пальцами, и перед ним раскрылась голографическая клавиатура. Он принялся быстро что-то на ней вбивать. «Вы точно готовы?» «Как никогда», – я обнял девушку, которая дрожала от холода. «Тогда запускаю», – начертал пальцами круг, отошел в сторонку, где уже подлетел скутер, и запрыгнул в машину. «Удачи вам! Надеюсь, еще сви...» Остальное мы не расслышали, так как с макушки шпиля сорвался сноп золотистых искр, закруживших вокруг нас. А через мгновение яркая вспышка заставила зажмуриться. В нос ударила вонь, запах серы и пепла. Я открыл глаза и не смог им поверить. «Где мы?» – пробормотала Ди, боясь ступить в сторону. «Там, где я хотел бы оказаться меньше всего», – ответил ей и сделал шаг в сторону. Под ногами взбух огненный пузырь, лопнул, и нас обдало нестерпимым жаром. Мы оказались на вершине вулкана, горы мертвецов.